Глава 16. Крылья дракона. Основной разум Кирхада сообщил Санти, что заблокировал техника древних в стазисе, лишив того возможности выходить в реальность после того, как ощутил, что сразу после выхода он и техник был взят под чей-то контроль, причем воздействие шло на столь глубинном уровне, что и засечь-то его удалось буквально чудом на грани чувствительности сканеров. К сожалению, Серого так и не удалось вычислить, хотя служащих ему, причем не зная о том, людей, обнаружили среди служителей храмов света немало. Вспомнив, как это происходило, Скоморох скривился от отвращения. Для Серых, пусть даже не знающих о том, кто они, воздействие истинного света действительно оказалось равнозначно выплеснутой в лицо серной кислоте. Утром за гостями пришли, и императоры в сопровождении девушек двинулись к выходу из храма, где по приказу великого магистра собрались все служащие ордена, от высших иерархов до последних служек. Паника, вызванная преобразованием Кирхада, уже улеглась, хотя местные все еще нервно поглядывали на выросшие втрое против прежнего башни двигатели, по которым пробегали цепочки ярко-разноцветных вспышек. Судя по отчету основного разума, через 12 часов М-корабль будет готов к старту. Площадь, на которой сбились служители Ордена Света, окружили войска. Судя по всему, великий магистр очень серьезно воспринял информацию о серых и собирался разобраться с ними безжалостно. Что ж, в общем-то правильно, этих жалеть нельзя, поскольку они уж точно никого не пожалеют. И никогда. Адепты выгоды и целесообразности, будь они прокляты во веки веков. Слухи о прибытии в Эламай Рат Ир Светлого Ангела, как прозвали Санти, видевшие белые крылья простые люди, вызвали настоящий ажиотаж, но, хорошо зная нрав своих правителей, люди не рисковали прорываться на площадь и толпились на прилегающих к ней улицах. Служители ордена выстроили в три ряда напротив храма, они не понимали, чего от них хотят, и обильно потели от страха. Как вскоре выяснилось, не без причины. Скоморох тяжелым взглядом окинул людей напротив, поздоровался с великим магистром, король не посчитал нужным присутствовать, и двинулся к шеренге служителей, одновременно окружая себя на несколько саженей вокруг ауры истинного света и распахивая полупрозрачные белые крылья. По площади пронесся стон восторга и ужаса. Многие опустились на колени и молитвенно сложили ладони перед лицами, на что великий магистр скривился и неслышно выругался. Ему совсем не нравилось то, как воспринимают в его городе незваных гостей, будь они неладны. Но ничего поделать магистр не мог, поэтому делал хорошую мину при плохой игре. Да и ссориться с аватарами первозданных сил все же не стоит, чревато неприятностями. Аура Санти буквально придавливала служителей Ордена Света к земле. Он медленно шел мимо их шеренги, поверхностно сканируя каждого. К счастью, серым не скрыть свою принадлежность к чуждой силе. И буквально на пятом ряду вынужден был остановиться, увидев похожую на крысу человека с бегающими глазками неопределенного цвета. Его аура была вся в грязных пятнах, вызывала даже не отвращение, а откровенное омерзение. Как только на крысообразного упал свет, он отчаянно завизжал и задергался, попытался скрыться за товарищами, рухнув на четвереньки, но Санти пошевелил пальцами, человек и вздернул в воздух. Император сделал гнусную ауру серого видимой всем и повернулся к насторожившемуся магистру. «Первого отловили. Смотрите на эту тварь». «Какая пакость!» «Именно что пакость», — кивнул Скоморох. «Сейчас я попытаюсь отследить, с кем он связан, но предупреждаю, серый может в процессе и не выжить». «Да без с ним», — отмахнулся магистр. «Главное всю их сеть выявить». «Хорошо», — кивнул Санти и развернул поисковое плетение. От крысюка в разные стороны потянулось несколько серых нитей, исчезая вдали. Он бился на мостовой в судорогах и отчаянно визжал, толпа раздалась вокруг, люди с ужасом смотрели на несчастного, не понимая, что это с ним такое. Санти же ни на что не обращал внимания. Он одновременно отслеживал сразу 10 поисковых заклятий, следующих по серым нитям. И почти отследил, поняв, что они ведут другие храмы часовни ордена. А затем кто-то с другой стороны оборвал эти нити, крысюк выгнулся, из его рта хлынула кровь, и он опал, отдав единому свою грязную душу. Разрыв связи с управляющим контуром обычно стоил марионетке жизни. Но марионеткой этот человек решил стать добровольно и четко понимал, кому и зачем служил, а поэтому его судьба на его же совести. Еще несколько человек при виде гибели подельника попытались сбежать, но стража не дремала, быстро отловив их. Санти просканировал беглецов и пришел к выводу, что управляющий марионетками центр находится все же не в одном из кирхадов, а неподалеку от лесного храма в полусотни верст от столицы, причем этот храм М-кораблем не являлся, а был местной постройкой. Среди остальных удалось обнаружить еще 8 человек с пятнистой серой аурой, но эти были заражены в меньшей степени и после сканирования остались живы, хоть и в тяжелом состоянии. Обдумав полученную информацию, Санти создал голографическую схему и показал ее великому магистру, явно ощущавшему себя не в своей тарелке. «Смотрите», — Скоморох ткнул пальцем в центр схемы, — «здесь находится какой-то храм, именно к нему тянутся основные нити, управляющие марионетками. Вы знаете этот храм?» «Да его даже храмом назвать трудно», — пожал плечами великий магистр. «Так, часовня небольшая. Никогда особого внимания не привлекала, из этой местности даже беженцев почти не было». «Неудивительно», — хмыкнул Скоморох, — «ни один хищник не станет охотиться близко от логова. Найдется маг, бывавший там, чтобы телепорт открыть?» «Поищем. Думаю, найдем. Но чего хотят эти самые серые? Вы можете мне внятно это объяснить?» «Это апологеты звериных законов среди людей, иначе говоря, они используют абсолютный эгоизм, основываются только на нем, но при этом, в отличие от темных, ничем себя не ограничивают. Кое-какие данные о них сохранились в наших архивах, там говорится, что серые расширяются до бесконечности. Когда они побеждают в каком-либо мире, то через несколько поколений люди этого мира теряют души, и тогда приходит палач миров, служащий напрямую единому создателю». «Палач миров?» – поежился великий магистр. «Насколько я понимаю, после его визита живых в мире не остается». «И именно так», — подтвердил Санти. «Причем добиваются своего серой любой ценой. Потребуется притвориться адептами света, они будут казаться светлыми, чистыми и добрыми. Потребуется стать темными и выстраивать гекатомбы жертв без проблем. Но на самом деле они будут работать на торжество серости и безразличия. Вы знаете основное, что дал Создатель разумным?» «Разум? Нет. Способность к творчеству, а впавший в серость эту способность, как и право выбора, теряет. Причем теряет добровольно ради исполнения каких-то своих желаний или достижений мелких целей. Сильный духом человек к серым, скорее всего, не пойдет». «Вот как?» – потер пальцами щеку великий магистр, явно пребывая в задумчивости. «С нашей точки зрения это ересь, ведь главное – это воля Спасителя». «А вы уверены, что на формирование ваших взглядов не оказали влияние те же серые?» — прищурился Санти. «Впрочем, я не собираюсь вам указывать. Ваш выбор останется только вашим, и отвечать перед Создателем за него тоже вам. Кто я такой, чтобы вмешиваться в божественный промысел? Я изредка знаю, чего от меня хочет свет, не более того. И сейчас я четко ощущаю, что серые должны быть остановлены, причем любой ценой». «Да, выбор наш», — пожевал губами магистр. «Что ж, благодарю, что вы ничего не навязываете, при вашей силе это было бы нетрудно. А серых мы сами не прочь вывести. Мне очень не нравится, что кто-то работает против меня и королевства. Что нужно от нас?» «Я уже говорил. Телепортист, способный перенести нас к указанному храму. Надеюсь, мы справимся с серым, он, судя по некоторым его действиям, очень силен и стар. И не из вашего мира, пришел извне, как и храмы света. Возможно, прибыл одновременно с ними». «Вы уже говорили, что это не храм, а корабли. Сперва я не поверил, но после того, как башни сначала исчезли, а затем снова появились и увеличились втрое, склонен верить». «Я говорил с духом, управляющим этим кораблем», — решил приоткрыть часть правды Скоморох. «У него просто не было сил до вашего появления. Им изначально управляли именно подобные нам, давая доступ к первозданной силе, которой служили». «Подобные вам?» — нахмурился великий магистр. «Аватары?» «Да», — не стал переубеждать его Санти. «Так вот, дух сообщил мне, что его создатели бежали от серых, однако погибли. Один только выжил, его вы и назвали спасителем, хотя среди своих он имел невысокий ранг. Ну, примерно, служка». «Служка?» — скривился глава ордена. «И мы ему поклонялись?» «Да». «Какая разница кому? Он всего лишь сообщил вам основные постулаты религии древних, ничего своего придумать не смог. И слава Всевышнему. Так к чему это я?» «А к тому, что Серый вполне мог тайно проникнуть на борт корабля и прибыть вместе с ним к вам. Поначалу он был слаб, но понемногу набирал силу, очень осторожно, не рассчитывая столкнуться с нами, ведь никого с таким уровнем силы он здесь не обнаружил. И если бы мы не появились, то лет через 10-15 он бы своего добился». «Неприятная перспектива, конечно, но могу ли я быть уверенным, что, победив Серого, вы оставите нас в покое?» «Можете», — усмехнулся Скоморох. «Я уже говорил, что вы нам попросту неинтересны. Если не изменитесь, то и без Серого ваша страна обречена. Ни вы первые, ни вы последние. Поэтому мы просто уйдем. Одно только, корабли у вас, скорее всего, не останутся. Управлять ими вы все равно никогда не сможете, а когда они окончательно потеряют последние крохи энергии, то намертво закроются и уйдут под землю. Таковы приказы, отданные создателями, управляющим духом. Они давали вам воспользоваться жилыми помещениями и кухней, создающей еду из воздуха. Лишаться давно привычных храмов света магистру очень не хотелось, но он прекрасно понимал, что поделать ничего не сможет. Скорее всего, не сможет, а значит, придется смириться. Вопрос только, как объяснить исчезновение храмов последователям? Они же обязательно спросят и оправданий не примут. А как в их среде любят жрать вышестоящих, освобождая место для себя, магистр знал не понаслышке. Сам стал верховным ценой большого предательства и крайне циничной провокации. Отдав нужное распоряжение, магистр продолжил осмысливать ситуацию, пытаясь понять, как ему выкрутиться. И получится ли вообще это сделать, а то ведь можно и шкуры лишиться, желающих содрать ее в окружении хватает. Возможно, пора вспомнить о давно подготовленном побеге в Риквансор, небольшую страну на южном побережье. Там никто его искать не станет, поскольку эта страна никому не интересна. Там даже агентов не держат, просто смысла нет. Все, что нужно, сообщают купцы. Вспомнились темные земли, и магистр досадливо скривился. Это только перед гостями он делал вид, что не испытывает сомнений в победе. На деле же прекрасно понимал, что Теренхайл, скорее всего, не одолеть. Слишком много силы тот набрал. Раньше темные владыки всегда нападали первыми, поэтому их в конце концов общими силами и одолевали. А нынешний нападать не спешил, наоборот, он сумел добиться того, что, невзирая на проповеди святых отцов, народ побежал к нему толпами. Откуда столько средств нашел, интересно. А самое паршивое, что совершенно неизвестно, что в этих самых темных землях на самом деле происходит. Ни один засланный туда шпион не прислал ни единой весточки. А шпионов засылали в Теренхайл множество. Потому и не спешил великий магистр начинать войну, помнил судьбу империи, в честь столицы которой владыка потом назвал свою страну, после того, как сравнял онную империю с землей. К счастью, ни один из реально правивших светлыми землями людей не являлся полубезумным фанатиком, таких к власти все же старались не допускать, а если кто и прорывался, то быстро отправлялся на встречу с праотцами, тем или иным способом. Поэтому с правителями других стран удавалось договориться и выработать единую политику противодействия владыке, или, как его называют в самом Теренхайле, повелителю. В итоге темных стали пытаться ограничивать в росте населения, то есть не пускали к ним беженцев, вплоть до полного уничтожения последних. Плюс мелкие удары, атаки бесчисленных отрядов, постоянно отправляемые команды героев и многое другое. В общем, гадили как могли, сознавая, что ни на что больше не способны. К счастью, владыка не обращал на эти комариные укусы внимания и не нападал, ведь его армия вызывала ужас. Да и зомби мертвый некромант мог поднять немало, а справляться с ходячими трупами светлые маги не умели. Но постепенно светлые земли набирали силу, увеличивали армию, тренировали бойцов, готовясь к решительному сражению. Их правители четко осознавали, что не уживутся с темными, прокляни их спаситель. Да и сам Спаситель в свои редкие появления утверждал, что тьму нужно стереть с лица земли. Теперь, правда, выяснилось, что этот демонов-спаситель на самом деле мелкий служка неких древних, поэтому желание подчиняться ему исчезло, как снег под лучами весеннего солнца. Да и наличие нового врага, причем внедрившегося в Орден Света, настораживало. Раз уж этого врага аватар истинного света боится больше, чем темных, то он крайне опасен, и придется приложить все силы, чтобы очистить свои ряды от серых. Прибытие аватаров потрясло великого магистра. Он и не подозревал, что по миру ходят сущности такой мощи. Полагал, что самыми сильными являются маги и высшие паладины, однако ошибся. Больше всего раздражало, что противопоставить гостям просто нечего, поэтому ссориться с ними нельзя ни в коем случае, раздавят как улитку. Еще сильно удивляла молодость аватаров. Им всем вряд ли больше 20 лет. Разве что эльф постарше, но эльфы долгожители, их возраст по внешности не определишь. Магистр снова обратил внимание на аватара света, продолжающего магический допрос отловленных серых, и нахмурился. Он почти ничего не понимал в заклинаниях гостя, а ведь считался одним из самых сильных и опытных магов светлых земель. Что творит этот Сентиар? Как можно столь небрежно смешивать стихии? Это же чревато взрывом, да таким, что всю столицу снесет. Однако гость легко справлялся с последствиями своих действий, ни разу не подойдя к опасной грани, а значит понимал, что делает. Это говорило о том, что и в магии его страна опередила светлые земли. Санти на терзание магистра не обращал ни малейшего внимания. Они Ильянсу были совершенно безразличны. Ему хотелось побыстрее отыскать проклятого серого и разобраться с ним, чтобы приступить к обучению вероятностной магии. В душе тяжелым камнем ворочалось плохое предчувствие. Казалось, что дома случилось что-то очень плохое. А они, император, Дархот, побери здесь. и от этого рыжий скоморох чувствовал себя отвратительно. Наконец, маг, бывавший в нужном храме, нашелся, и Санти облегченно выдохнул. Он махнул рукой, и остальные лианцы тут же выстроились в привычный боевой порядок. Сбоку встали местные маги, ведомые магистром. Надо же, сам решил идти, не прячась за чужие спины, а значит, достоин пусть минимального, но уважения. В который раз отметив, что в области порталов местные лучше них, и отследив плетение, Санти постарался запомнить, как создавать такие, и первый шагнул в возникшее впереди туманное полотнище. В глазах на мгновение потемнело, и император оказался у входа в довольно старый храм. Он был квадратным, с двумя часовнями по бокам и когда-то синим, а сейчас выцветшим и облупившимся куполом крыши. Обнажив Картаги, Санти призвал свет и двинулся ко входу. По бокам шли сделавшие то же самое Энет и Тюнвиэль. За ними, разойдясь веером, следовали тоже с мечами в руках Ле, Тайка и Кара. Местные маги выстроились полукругом за их спинами, активировав атакующее плетение. Магистр шел первым, держа на ладони переливающийся бликами белого цвета плазменный шар. Словно ощутив прибытие незваных гостей, над храмом взметнулся пылающий черным и белым огнем защитный полог. На него, словно накидка, была наброшена отвратительного вида пульсирующая грязно-серая паутина. «Похоже, серые поняли, что скрываться дальше бесполезно», — бросил Санти. «Вы правы», — отозвался позади магистр, — «и я не знаю, что это за защита, никогда с такой не сталкивался». «Мы тоже», — сказал вместо побратима Энет, одновременно активируя исследовательское плетение. «Сейчас поглядим, что это такое, с чем его едят». «Ты только поосторожнее», — предупредил его Тинувель, — «а то ты, любопытный наш, еще вылетишь не по-детски». «Ой, чья бы корова мычала?» — отмахнулся граф, с лихорадочной быстротой сплетая заклинание за заклинанием. «Ну ничего ж себе, пока не снимем соваться туда самоубийство. Сожжет к Дархоту. Причем, глядите, она любое атакующее плетение против создавшего его обратит. Странный вариант зеркалки, но работающий». «Да вижу уже», — пробурчал скоморох. «Ну и как пробиваться будем?» «Не знаю, сумеем ли на одних свете мудрости и жизни пройти». «Попробую, конечно, но, скорее всего, Лека с Хратом вызывать придется. А может, и учителя, чтобы силой белой леди ударил?» «Думай, где и что говоришь», — одернул ее Санти, покосившись на вслушивающуюся в их разговор магистра. А тот размышлял, пытаясь вспомнить, где и когда он слышал словосочетание «белая леди» и кого имеют в виду гости. Только через пару минут до него дошло, что это сама смерть, и магистр покрылся холодным потом. «Это кто же их учитель, раз он способен призвать силу смерти?» Да еще и два названных имени что-то значат, а второй очень похоже на орочье. Впрочем, неважно. Только при виде этой жутковатой защиты до главы Ордена Света дошло, какова же истинная сила проклятых серых. Похоже, повезло, что гости прибыли, не то Орден разрушили бы изнутри, и никто ничего не заметил бы, пока не стало поздно. Энет не обратил на слова побратима ни малейшего внимания, он продолжал выстраивать кокон из сложнейших плетений. Причем многие из них показал в свое время Керан, предупредив, чтобы не злоупотреблял им, ибо чревато распадом энергетического ядра, а то и самой духовной сути мага. Но сейчас граф не видел иного выхода, иначе не прорваться сквозь эту паутину, а прорваться надо, так как серых надо обязательно остановить. «Есть!» — выдохнул Энет. «Создавайте пробой из своих сил и присоединяйтесь к ключевым точкам. Вот они!» И он высветил указанные точки на заигравшей разными цветами схеме плетения. «Магистр, вы и ваши люди бейте вот сюда и сюда, создавая микропорталы, но проходящие через указанные точки». «Микропорталы?» Магистр поначалу не сообразил, чего от него хотят, только после недолгих размышлений понял и восхитился стройностью получающейся схемы. И почему это раньше никому в голову не приходило? Так же любую защиту взломать можно. Он быстро объяснил своим магам, что надо делать, и, дождавшись отмашки аватара мудрости, приступил к делу. Созданные Санти и Тинувиэлем белые и зеленые конусы света вонзились в активизировавшиеся заклинания Энета. Вслед за этим в указанные точки начали одна за другой бить туманные воронки микропорталов местных магов. Плетение развернулось и покрыло собой храм, начав поглощать серую паутину. То один, то другой ее участок внезапно вспыхивал белым пламенем и сгорал, выжигая дыры в скрывающемся под паутиной черно-белом полотнище. «Больше силы!» — с хрипом выдохнул Энет. Санти с Тинувиэлем усилили натиск, и через некоторое время остатки паутины затрепетали, как на ветру, и с громким хлопком исчезли. Словно в ответ из храма зазвучали чьи-то вопли боли, видимо, исчезновение защитного заклятия откатом ударило по серым. Еще несколько мгновений усилий, и черно-белое полотнище тоже приказало долго жить, оставив храм беззащитным. «Вперед!» – скомандовал Санти и первым ринулся в храм, высадив дверь направленным ударом воздушного кулака. «Ах вы ж твари!» Навстречу скомороху ринулись завывающие, словно волки, зомби в лохмотьях, и глаза тускло светились серым. Любые заклинания скатывались с них, как вода с куска масла. Мало того, их не отпугивали некробраслеты, как должны были. Видимо, подняты эти трупы каким-то хитрым образом, ничего общего не имеющим с классической некромантией. Пришлось задействовать картаги. Скоморох, аристократ и эльф в сопровождении девушек ринулись в бой. Пришлось рассекать нападающих на куски. Магия не причиняла зомби никакого вреда. А вот картаги однозначно лишали их не жизни. Похоже, создатели ходящих трупов не рассчитывали на столкновение своих создателей с мечами сил, поскольку нежить закончилась как-то очень быстро. Разрубив последнюю тварь, с антизаклинанием вышиб огромную бронзовую дверь и ринулся туда. Его встретили несколько магов, сопротивление которых друзья подавили очень быстро, от них только черные пятна на полу остались. Ворвавшись в центральный зал храма, элианцы на мгновение застыли, оценивая ситуацию. Все ожидаемо, большое жертвоприношение. Но почему подонки всегда стараются набрать силу ценой чужого страдания? Иначе не могут? Или что? Не понимают, что любой, творящий такое, просто не имеет права на жизнь? Да нет, все они понимают, но считают себя умнее и хитрее других, полагая, что уж они-то обязательно сумеют увернуться от ответственности за свои деяния. Не сумеют. Воздаяние всегда настигает виновных, рано или поздно, но настигает. Не обращая внимания на ворвавшихся в зал, жрецы деловито резали жертв под чеканные катрены заклинаний, заливая алтарь кровью. «Остановитесь!» – прогремел усиленной магией голос Санти. «Уходите, еретики!» – на мгновение поднял на него мутные глаза старший жрец, худой как щепка. «И молите великого о прощении!» Сорвавшийся с рук носителя истинного света поток белого пламени не только превратил в пепел жрецов, но и расплавил алтарь, однако ни одна жертва при этом не пострадала, огонь бил избирательно. «Гляди!» – позвал скоморох Энет. «Под алтарем проход. Лестница!» «Ты думаешь, серый может прятаться там?» «Сомнительно. Он может воплотиться где угодно. Какой-то материальный носитель сущности должен быть. Хотя вряд ли он здесь. Слишком просто все было бы. Но проверить все равно нужно». Санти осторожно двинулся вперед. «Магистр, вам и вашим людям лучше тут подождать». Он внимательно осмотрел оплавленный провал. «Интересно, жрецы знали о том, что было под их алтарем?» Он покосился на уцелевших жертв и вздохнул. «Бедняги!» Прощупав спускающуюся вниз спиралью древнюю каменную лестницу всеми возможными заклинаниями, Санти осторожно двинулся вниз, закрывшись сразу несколькими щитами. Судя по внешнему виду, сюда никто не спускался лет эдак уже 300, как минимум, а то и больше. Ступени и стены были высечены из темно-серого камня, очень необычного на вид, полупрозрачного какого-то. Скомороху до сих пор такого видеть не доводилось. Он продолжал активно вслушиваться в мага-эфир, но ничего настораживающего не улавливал и постепенно приходил во все большее недоумение. Чего добивались приносившие жертвы жрецы? Где результат? Чем глубже опускалась лестница, тем ровнее становились стены колодца. У Санти даже возникло ощущение, что его не выдолбили, а выплавили чем-то наподобие плазменного резака. Но откуда на этой планете плазменный резак? Возможно, некая особая магия? Имперские маги-инженеры, наверное, справились бы с таким, хоть и с немалым трудом. Да и на Кирхадах немало оборудования имеется, но все дело в том, что колодец однозначно создан задолго до прибытия сюда М-кораблей. Что удивляло еще больше, так это то, что со стен колодца любые заклинания скатывались, словно капли воды с жирной поверхности, а запущенные вниз поисковики просто не возвращались, что немало настораживало. Поэтому элианцы спускались медленно, держа наготове активированные картаги. «И что за хрень такая?» — в стиле храта проворчал Тинувель. «Не нравится мне это. Давайте-ка ребят вызовем, пусть они за нами приглядывают на всякий случай». «Неплохая мысль», — согласился Энет. «А вдруг нас ждет там что-то такое, что только Радужный сможет справиться?» «Хорошо», — кивнул Санти и мысленно вызвал Лека, коротко описав ему случившееся. «Погляжу», — проворчал тот, выслушав. «Если что, сразу к вам прыгнем». «Это если туда телепортироваться можно», — заметил граф. «А я в этом не уверен. У меня предчувствие очень неприятное, как бы не столкнулся с чем-то, даже не знаю, что сказать». «Ну и не говори», — буркнул Храд. «Раньше справлялись, и сейчас справимся, нефиг пугаться». «Так, опорные точки я взял», — сказал Горец, — «на вас опирающийся, а не на местность. Но вы там не лихачьте, а то, мало ли, «Прав, Энет, мне тоже все это не нравится, что-то тут не то, как бы не ловушка. Серый точно не ждал, что в этом мире появится носитель первозданных сил. Мы в его игру влезли, а он тут, как мне кажется, давно». «А может, он прибыл вместе с Кирхатами?» — поинтересовался Санти. «Есть у меня такая мысля». «Может и так, но не уверен. Поисковики все еще не возвращаются?» «Увы. Насколько уже спустились?» «Локтей на 500». «Ладно, не буду отвлекать», — вздохнул Лек, «но продолжу наблюдать». Скоморох не ответил, ему послышался в темноте какой-то шорох, и он насторожился, активировав ночное зрение. Однако ничего не увидел, кроме все той же бесконечной лестницы, спирали, уходящей вниз. Вот только интуиция буквально вопила, что там кто-то ждет, и далеко не простой. Поэтому Санти замедлил ход, после каждого шага он тщательно вслушивался в тишину подземелья, но ее ничего не нарушало. Лестница все велась и велась вниз, глубина составила уже больше 1500 локтей, но ничего не менялось. И по-прежнему казалось, что внизу кто-то ждет. «Да сколько же еще?» — не выдержал Тинувиэль, которому этот бесконечный путь вниз успел наскучить. Однако вслух он возмущаться не рискнул, тоже чувствовал себя не в своей тарелке. «Идем и идем». «Успокойся», — резко оборвал его Лек, очень сожалеющий, что сейчас не вместе с побратимами. «По сторонам лучше гляди, не пропусти нападение». «Не пропущу», — буркнул эльф, растопырив уши. Только когда побратимы спустились на 3000 локтей, начало что-то меняться. Колодец расширился, по стенам пошли черно-серебристые разводы, появились странного вида символы, явно начертанные нечеловеческой рукой. Слишком уж они были непривычны. Да что там, от них мороз по коже пробегал. Казалось, это смешанные с обломками костей клубки змей, все время омерзительно шевелящиеся. «Что за пакость?» — эстетичное восприятие Тинувиэля заставило его возмутиться. «Фу!» «Зря ты так», — возразил Энет. «У меня эти знаки другое ощущение вызывают. Они в себе столько символов несут, что в несколько книг не вместишь». «Но чуждые они», — не согласился Санти. «Интересно, кто их оставил?» «А кто его знает?» — пожал плечами граф. «Может, внизу узнаем?» «Стоп!» — прервал его скоморох. «Гляди!» И действительно, лестница наконец-то закончилась, она вывела побратимов в столь же гладкий, как и колодец, коридор, на стенах которого была уже настоящая вязь символов. И что-то невидимое с легкой заинтересованностью смотрело на незваных гостей. Так смотрит сытый хищник на расхаживающую под его носом добычу. Надо бы прибить, но лениво. И это сразу насторожило Санти. «Всем боевая готовность», — приказал он. «Да мы и так наготове», — почти неслышно проворчала Кара, сжимающая в руках Картаги и настороженно глядя вокруг. Тайка молча ткнула ее кулаком в спину, давая понять, что не время пререкаться. Лея только усмехнулась, ей в этом подземелье было очень не по себе, ощущение чужого взгляда не оставляло. Санти двигался первым, он буквально стелился над полом, осматривая все впереди и глазами, поисковыми заклятиями. Они начали возвращаться. Коридор спиралью вился вокруг колодца, постепенно опускаясь ниже. Локтей через 500 он распрямился и в конце концов вывел путников в небольшой овальный зал, посреди которого висел в воздухе кристалл в человеческий рост, окруженный то и дело меняющим цвет матовым сиянием. «Ну и что это такое?» – растерянно спросил скоморох. «Понятия не имею», – развел руками граф. «Надо посмотреть кристалл». «Я бы его не трогала», – в голосе жрицы слышалось напряжение. «От него божественной силы веет». «Божественный?» – нахмурился Санти. «Ты уверена?» «Не», – поежилась Ле. «Но это нечто... я не знаю, и...» Договорить девушка не успела. Над кристаллом внезапно вспыхнул язык алого пламени, после чего над ним в пространстве возник закрытый глаз. Некоторое время ничего не происходило, а затем глаз начал медленно открываться. На лихорадочно укутывающихся всеми возможными защитами лианцев уставился вертикальный ярко-алый зрачок. «Ну и что вам здесь надо, глупые дети?» Обрушился на незваных гостей чей-то ментальный образ непредставимой мощи. «Зачем вы пришли?» «Мы ищем серого, ведущего захват планеты», — ступил вперед Санти. «Его жрецы наверху приносили жертвы. В том храме мы и нашли колодец, ведущий к вам. Но кто вы?» «Я? Не помню. А зачем вам серый?» «Уничтожить или хотя бы вышвырнуть отсюда, пока он мир не уничтожил?» «Не по его силам еще», — насмешливо возразило нечто. «Трепыхается только. Забавная зверушка». «Для вас забавно, а сколько он уже людей погубил?» — хмуро ответил Санти, осознавая, что перед ним действительно нечто наподобие бога. По крайней мере, очень сильная сущность. «Какое мне дело до земляных червей?» «Им больно?» «И что?» — насмешливо поинтересовался некто. «Души не уходят из круговорота, остальное неважно. Некоторые вырастут, возможно. На остальных плевать». «Серые уничтожают души, если захватывают мир», — хмуро сказал Санти. «Уж сущность-то вашего уровня должна это знать». «Это если им позволяют. Вот мы и собираемся не позволить». «Ну, попытайтесь», — раздался в ответ смешок. «Будет любопытно поглядеть». «Но почему следы вели в храм, расположенный над вами?» — не выдержал Энет. «Понятия не имею. Мне как-то безразлично». На мгновение нечто замолчало, затем добавило. «Вы зря сюда пришли. Живым здесь не место. И вряд ли вернетесь». «Почему?» — насторожился Санти. «Сейчас увидите. Да и я немного развлекусь. Скучно здесь». И в тот же момент из стены выступило многорукое чудовище. Никак иначе назвать это существо было нельзя. Перекрученное тело, вместо головы три острых бруска, десяток разномастных щупалец, некоторые из которых оканчивались огромными когтями, в других светились гнилостным светом изломанной формы клинки. «К бою!» — выдохнул Санти. Больше всех его бесило, что спустились в это подземелье они действительно зря. Скорее всего, поскольку отвечать на их вопросы нечто, скрывающееся здесь, не пожелало. Но серым при этом не являлось. Так с чем же, Дархот побери, пришлось столкнуться? Или с кем? Несомненно, разумная сущность, да и силушкой не обделена. Почему-то Скоморох был абсолютно уверен, что чудище на них напустило не она. Но кто ж тогда? Серый? Трудно сказать, вполне возможно, что просто сработала система автоматической защиты. Впрочем, подумать время найдется позже, а сейчас нужно просто выжить. Санти привычным жестом показал остальным, кто какую позицию занимает, и осторожно двинулся вокруг Многорукого, держа наготове Картаги. Противник не шевелился, явно ожидая атаки, но Скоморох первым атаковать не собирался, желая увидеть, чего можно ждать. Краем сознания он отметил, что Лек и Храд поспешно создавали портал, готовясь идти на помощь. Не дождавшись реакции от алианцев, избегающих контакта, Многорукий завертел клинками и стелящимся шагом двинулся вперед. Санти отбил несколько выпадов, попытался задеть противника, но не смог. Мастерство того явно было немалым. Его мечи и когти создавали непреодолимый заслон. Скоморох подал сигнал остальным, понимая, что уйти, пока не одолеют это непонятное существо, они не смогут. Энет попытался воздействовать на Многорукого магией, но ничего не вышло. Любые заклинания скатывались с него, как вода, не причиняя никакого вреда. Можно было бы запустить в противника чем-нибудь при помощи магии, но в зале, кроме кристалла, ничего не было, а кристалл будто и не существовал, находясь в каком-то ином пространстве. Лея и Кара сместились в бок и атаковали, но тоже ничего не добились. Многорукий словно предвидел любой выпад и отвечал на него заранее. Илианцы переглянулись и рывком ускорили восприятие, переходя в красный коридор, однако и это не помогло, противник тоже ускорился на порядок. Со стороны бой сейчас выглядел как безумное мельтешение клинков, глаз обычного человека за ним просто не мог уследить. Многорукий все усиливал и усиливал натиск. До Санти постепенно дошло, что он не справляется. С бойцами такого уровня никто на Илиане никогда не сталкивался, перед ним находилось нечто запредельное. И Скоморох растерялся. Бой продолжался уже несколько минут, все шестеро были уже по нескольку раз ранены, а противника никому не удалось задеть. Он играл с ними, как с беззащитными щенками. «Ребята», — позвал оставшихся в Таренхале Санти, — «не справляемся». В то же мгновение за его спиной возникло туманное облачко портала, откуда выскользнули Лек, Храд, Оливий, Раха, Эли и Шен. «Вот это да!» — обрушился на Элианцев, чуть не заставивший их упасть на пол ментальный образ сущности из кристалла. «Пятеро инициированные! Какая прелесть! Да это еще интереснее, чем я думал!» Затем раздалось довольное и весьма противное хихиканье, в котором явственно слышалось предвкушение. «Дархот в отродье!» — зло прошипел Храд. «Знает о нас!» «А мы понятия не имеем, с кем столкнулись!» — бросил Лек. «Он не виноват в нападении, это я могу сказать четко», — покачал головой Санти, не прекращая отбивать атаки Многорукого. «Практически уверен». «Кто тогда виноват?» — резонно возразил Горец. Активированные мечи пятерых горели призрачным черным, белым, синим, алым и зеленым огнем. Они выплетали какой-то узор, и никто не мог сказать, каким он в конце концов окажется и не станет ли даже не заклятием, а законом. Кроме очень немногих сущностей, одна из которых в данный момент наблюдала за отчаянным сражением — Единственные мечи, которых старался избегать многорукий, были мечи тьмы. А когда один из его клинков столкнулся с ними, то этот клинок со стеклянным звоном осыпался осколками. «Опаньки!» — обрадованно выдохнул Храд. «Лек, да ты крут!» «Что-то это ничем нам не помогло. Гаптов выплодок новый призвал», — отозвался тот. И действительно, вместо потерянного в конечности твари возник новый меч, на сей раз горящий багровым светом. И он уже не боялся столкновения с клинками тьмы. Побратимы убедились в этом очень быстро, когда Лек снова напал, но его выпад был легко отбит. Девушек ребята старались оберегать изо всех сил. Они все же сражались много лучше подруг и боялись потерять кого-то из них. Но это не помогало, все 12 все больше покрывались порезами. Бой продолжался и продолжался, постепенно до элианцев начало доходить, что Многорукий просто играет с ними и при желании давно бы мог положить всех. «И что делать?» – прохрипел Санти, не имея ни мгновения, чтобы вытереть заливающие глаза пот. «Валим!» – отозвался не менее уставший Храд. «Энет, портал!» Вот только сбежать не получилось, снова вмешалась непонятная сущность из кристалла, который Лек, кстати, пару раз попытался разбить, но мечи прошли сквозь него, словно он являлся призраком. «Нет, деточки!» – веселый образ заставил всех подпрыгнуть. «Смываться нечестно!» «Да будь ты проклят, сволочь!» — выплюнул Энет, попытавшись создать портал, однако тот не пожелал открываться. А это значило, что отсюда им не выбраться. «Я же говорю, нечестно!» — снова раздалось противное хихиканье. «Давайте, развлекайте меня, драгоценные мои!» Санти с Леком обреченно переглянулись, понимая, что влипли, как, похоже, не влипали еще ни разу. И как выбираться, ни один не представлял. Многорукий тем временем усилил натиск, его клинки и когти сливались в блестящие полосы. Даже с ускоренным восприятием горных мастеров уследить за ними стало трудновато. Ребята с девушками сражались на пределе сил. Противник все ускорялся, он продолжал играть с элианцами, расшвыривая их как щенков, но не ранее серьезно, только намечал удары, нанося неглубокие порезы. Однако это продолжалось до определенного момента, а затем противнику, похоже, надоело, и он начал сражаться всерьез. Вот тут-то элианцам и стало туго, все прежнее оказалось ничем. Они дрались в каком-то безумии, кровавый пот заливал глаза, все осознавали, что осталось недолго. Внезапно Многорукий скользнул вперед, сделал крестообразное движение мечами, затем почему-то отступил в угол, причем явно нехотя, словно его что-то заставило. Сразу после этого его отделило от элианцев какая-то разноцветная, переливающаяся многоцветием радуги, полупрозрачная пленка. «Вот-вот, постой там, а то разошелся!» В новом ментальном образе сущности слышалось ворчание. «Ну, и чего теперь делать станете?» «А что?» — не понял Санти, переводя дух. «Не видишь? Хе-хе-хе!» Скоморох опустил взгляд и понял, что на полу чье-то тело. Он с трудом сфокусировал взгляд и почувствовал, как по спине потекла холодная струйка пота и перехватило дыхание от ужаса. На полу лежал, заливая его потоком крови, Храд. А невдалеке валялась, распахнув в последнем крике рот, его отсеченная голова. Санти рухнул на колени перед телом друга и выронил Картаги. Он не верил своим глазам, но ничего не менялось. Орк был мертв. Перед глазами скомороха пронеслась их первая встреча. Из глаз потекли слезы, в голове застучали молоты. Боль огненной волной поднялась со дна души, полностью захватывая его. Где-то позади отчаянно завыла Аливи. Глухо вскрикнула Раха, остальные потрясенно молчали. «Храд, дружище, как же так?» — выдохнул Лек, тоже опускаясь на колени. Он никак не мог поверить в случившееся. Этого не могло быть просто потому, что не могло быть никогда. Они же пятеро. Впрочем, уже нет. Вскоре уже все стояли на коленях перед Хратом. Девушки рыдали, парни сжимали кулаки в безмолвном гневе, задыхаясь от боли. Затем Санти потянулся к отсеченной голове, чтобы закрыть ее широко распахнутые глаза. «Не трогайте, дураки молодые», — заставил всех вздрогнуть раздраженный образ сущности. «Вы что же, думаете, что еще смертны? После двух инициаций? Да кто вас учил?» «Дайте мне этого придурка, я ему расскажу, кто он такой и как его зовут». «Что?» – растерянно спросил скоморох. «Но смотрите». Сущность оказалась права, посмотреть было на что. По разлитой по полу крови неожиданно пробежали алые молнии и цепочки разноцветных огоньков.

«А ты, красноружий, мне в ученики подходишь. Ох, я тебя и подрессирую. Надо же, жизнь новыми красками заиграла, а то я заскучал, заскучал». «Да пошел ты, придурок», — вызверился Храд, потирая ладонью все еще болящее горло. «Сам явишься, никуда не денешься», — заверила сущность. «Пару тысяч лет погуляешь и явишься. У вас, смотрю, еще один наставника нашел. Вот только надо же было додуматься связаться с этим занудой Кираном». «Ты знаешь его?» — насторожился Лек, которому все происходящее активно не нравилось, но поделать он ничего не мог. «Да, встречал несколько раз давно, правда, с полсотни тысяч лет назад», — лениво ответила сущность. «Ладно, не досуг мне тут с вами разговаривать, смысла нет, подрастите сперва. А я удаляюсь и отпускаю Многорукого, тем более что сам Серый на подходе с еще несколькими такими. Развлекайтесь, детки. Гудбай, бэби, гудбай». И ощущение присутствия сущности исчезло. Кристалл медленно погас и рассыпался невесомой пылью. «Да Архотова семя!» — взвыл Храд, увидев, что многорукая тварь сдвинулась с места. «К бою!» Санти, помянув паскудную сущность разными нехорошими словами, выхватил Картаги и едва успел отбить несколько выпадов. А затем стены зала засветились, и из них вышло еще четверть таких же многоруких мечников. «Нам кранты!» — обреченно выдохнул Храд. «Что делать?» — губы на это тряслись. «Радужный!» — выдохнул Скоморох. «Шуток ему захотелось, сволочи! Будут ему шутки! Сливаемся!» Пятеро друзей отпрыгнули в центр зала, встали кружком и скрестили мечи, на сей раз между собой, каким-то образом осознав, что теперь этого будет достаточно. Провести полный обряд, как в первое объединение, им бы не дали. Парней окружили девушки, тоже объединившие Картаги в центре над головами. А затем зазвучали четкие катрены древних заклятий. До них успел донестись чей-то наполненный ужасом вой. «Нет!» Радужный дракон открыл глаза, оценил случившееся составляющими его разумными за прошедшее с момента последнего объединения время и задумчиво хмыкнул. Легким движением хвоста развеял в пепел многоруких и зафиксировал в стазисе отчаянно сопротивляющегося серого, решив разобраться с ним позже. Сейчас его интересовала прежде всего очень знакомая аура. Давно не встречал эту скотину, давно, надо по шее надавать обязательно. «Ну что сразу по шее?» — отозвалась спрятавшаяся сущность. «Ничего я твоим детишкам не сделал, подтолкнул только. Хватит им уже в песочке ковыряться, пора уже вылезать из коротких штанишек». «Вот дать бы тебе пинка, Археус!» — укоризненно покачал головой Радужный. «Вот что ты все время лезешь, куда тебя не просят, а?» «Натура такая!» — хохотнул тот. «Странно даже», — вздохнул дракон. «Не трикстер вроде, богом войны был, яростью, мудростью и предвидением пользуешься, а ведешь себя как последний шут». «Ой, кем я только не был. Давно не виделись просто. Ты не знаешь, куда меня заносило?» «Давно, 2 миллиона лет назад в последний раз сталкивались, если не ошибаюсь». «Ошибаешься на 200 тысяч лет», — хохотнул Археус. «С небольшим хвостиком. А ты что, с тех пор так и не собирался?» «С чего ты взял?» – удивился Радужный. «После тех носителей было еще 3 группы 5, это 4-я. Мне, знаешь ли, постоянно пребывать в данном плане бытия невместно. Кучу всего порушить могу, не так чихнув. Да и скучно тут. В сферах дел хватает». «Это да, здесь скучно», – печально согласился бывший бог войны. «Я вон уже 1000 лет дремлю, изредка поглядываю, что в этом мирке творится. Гулять по другим давно надоело». «Нечего было останавливаться в развитии, дорогой мой. У тебя имелся шанс шагнуть выше, но ты побоялся. Ну и кто тебе, доктор?» «Никто. Теперь бы за возможностью идти туда все отдал. Так никто не предлагает». «А вот обучи Храта, как положено, тогда, возможно, и предложат». В образе Радужного полыхала ирония. «Это, знаешь ли, заслужить надо». «Знаю», — сымитировал вздох Археус, у которого уже 1 000 000 лет не было тела. Немного помолчав, он поинтересовался. «Что ты намерен делать с Серым? Детям его не одолеть, слишком много сил набрал». «Откуда он взялся-то? Как его палач упустил?» «Да прицепился к одному из кораблей древних, из-за него они и погибли в Гипере. Серые твари не нужны были в новом месте обитания маги такой силы. Вот и озаботилась. Одного техника из слабых только оставила в живых, полностью взяв под контроль. С его помощью организовала культ спасителя, после чего начала копить силы. Действовала очень осторожно. Даже я ее далеко не сразу обнаружил. «А почему не нейтрализовал по обнаружении?» — хмуро спросил Радужный. «Да скучно мне было, вот и решил дать тварюшке порезвиться, поглядеть. Может, что интересное придумает?» — спокойно ответил Археус. «Увы, не придумала. Серые способны только жрать без остановки». «Твое безразличие к судьбам малых сих не раз играло с тобой дурные шутки, а ты все не меняешься. Не думал, что именно из-за этого качества тебя не зовут в сферы?» «Все возможно, но я такой, какой есть. Уважаю только тех, кто чего-то достиг самостоятельно, а на молящих дать им что-либо никогда внимания не обращал». «Знаешь, если бы ты доигрался до необходимости прихода сюда палача, то вместе со всем живым плетущий путь уничтожил бы и тебя». В голосе Радужного слышалась укоризна. «Просто стер из реальности, ему плевать было бы на твои мотивы и взгляды. Раз допустил такое, значит виновен. Мне теперь из-за тебя придется выжигать заразу на очень глубоком уровне». «Ну почему? Я несколько раз помогал носителю силы смерти, сверхличу, ставшему учителем твоих составляющих», — хмыкнул Археус. «Если бы не он и его страна, то планету Серый подгреб бы под себя еще лет 200 назад». «Ты думаешь, палач стал бы слушать твои оправдания?» — засмеялся Радужный. Его смех звучал жутковато. «Иногда ты наивен, как ребенок. Удивительно, что при таких взглядах ты сумел подняться до такого уровня. И теперь понимаю, что если бы мои детишки не пришли сюда, то ты постепенно бы окончательно окостенел. Знаешь, сколько по вселенным и мирам разбросано таких вот окостеневших и забывших обо всем богов и сверхсущностей, потерявших себя и интерес к жизни? Очень много. Я находил их, но так и не смог понять, почему многие почти всесильные сущности окостеневают. Себя вспомни. Сам почти уснул. На своем уровне вы достигаете всего, а дальше шагнуть не способны. Чего-то не хватает для этого. Ты мог перейти очень давно, но не сделал этого, а такой шанс предоставляется однократно. Чтобы заслужить второй, надо очень постараться. Но стараться тем, кто привык получать все без усилий, не хочется, причем оправданий себе вы находите множество. Вот только заканчивается это всегда одинаково. Окостеневанием. Радужный на мгновение умолк, затем добавил. «Так мало того, вы от скуки еще и гадите. Вот на кой ты влез, а?» «Да что я такого сделал?» – удивился Археус. «Подтолкнул немного твоих ребятишек, так ты и сам, думаю, хотел, чтобы они поднялись повыше». «Хотел», – буквально прорычал Радужный. «Но не сейчас. Они еще слишком молоды. Я хотел, чтобы третья инициация случилась после того, как он стукнет хотя бы по 50». Хотел, чтобы они опыта набрались вначале, научились править, научились понимать других, научились достигать цели минимально жестоким из возможных способов. А что вышло из-за твоего вмешательства? Дети вышли на уровень высших сущностей, еще ничего не зная и не умея. Они уже бессмертны, но при этом не знают, что со своим бессмертием делать. Придется теперь ставить их в определенные условия, чтобы хоть немного соображать научились. Ты что, не помнишь, какими становятся слишком молодые боги? Сколько их самому пришлось перебить, забыл? Помню, но я... Вот, Аид, прости, я действительно увлекся. Может, память ребятишкам стереть? Ни в коем случае. Блоки спадут когда-нибудь, и такого они не простят. Как бы не простили бы ни ты, ни я. Да, такого не прощают. Мыслеобраз Археуса пылал озабоченностью и огорчением. Как я могу искупить свою вину перед тобой? «Я тебе уже сказал», — ответил Радужный, — «обучить Храта. И ты правильно заметил, он придет к тебе сам, когда поймет, кем становится. Но на сей раз я потребую от тебя учить по-настоящему, а не как ты привык, ясно?» «Да, сделаю, обещаю. Но твой орк вряд ли придет раньше, чем через 1000-другую лет. Возможно, ты его недооцениваешь. Знаешь, нынешние пятеро не раз удивляли меня самого, что довольно-таки трудно сделать. Уверен, удивят и других». Надо будет организовать им как-нибудь встречу с основателем Илиана. «Ты имеешь в виду его?» — насторожился Археус. «За ним ведь сам владыка хаоса присматривает. Стоит ли вмешиваться?» «С владыкой я договорюсь, он мне кое-чем обязан», — хохотнул Радужный. «Ах да, еще одна небольшая вирость тебя будет. Придется вспомнить, что ты бог войны и дать удачу в бою войскам и флоту Ильяна. Многого не требую, главное, чтобы их не разгромили вдрызг, а дальше пусть на кости мясо самостоятельно наращивают. Тем более, что на планете, как сыч в гнезде, сидит воспитатель, 1500 лет уже мирок тетешкает. Я так и не понял, чего он, сволочь, добивается». «С ними дел лучше не иметь», — откровенно поежился Археус. Это, невзирая на отсутствие тела, четко ощущалось в ментальном пространстве. «Способны сгадить все, до чего дотянутся». «Да ну, а может, просто не считаются ни с кем в достижении цели, особенно с мелкими башками?» «Ну, тебя. Ладно, тогда я на Ильяна отправляюсь, но сразу предупреждаю, что на саму планету не сунусь. Мне с воспитателем встречаться как-то не с руки. Координаты давай». «Передал», — сообщил Радужный. «И поспеши, там сейчас разворачивается сражение, от которого зависит судьба Империи. Скоро я в помощь пришлю корабли древних, вернее, дети пришлют, но до их прибытия Ильянцы должны продержаться, и это твоя задача». «Понял», — покорно отозвался Археус. «Еще раз извиняюсь, что влез, и удаляюсь». Ощущение присутствия бывшего бога войны исчезло. Через мгновение он был уже возле одной из лун Ильяна. Такого рода сущностям не требовалось время для перемещения, особенно если были известны координаты. Оставшись в одиночестве, Радужный дракон принялся внимательно исследовать мир, в котором оказался. К сожалению, Археус оказался прав. Детям всю эту пакость не вычистить, не хватит ни сил, ни опыта. А значит, придется самому. Народу от этой чистки, правда, погибнет море, но тут уж ничего не поделаешь, измазанные серым души не позволят своим обладателям выжить в очищающем пламени. Нельзя оставить хоть кого-то, иначе серость лет за 500 снова прорастет и распространится по планете. Радужный укоризненно покачал головой и передернул крыльями. Почему разумные не понимают опасности идеологии серых? Почему так охотно ведутся на эту фальшивку? Свобода? Свобода от чего? От чести, совести, веры, любви и доброты? Абсолютный эгоизм и уверенность в своем праве творить любую мерзость? Странно все-таки, что даже не глупые разумные попадаются на этот крючок. Да уж, демократия и либерализм – лучшие выдумки серых. Сколько уже миров эта пакость погубила, сколько десятков миллиардов жизней? Но случившееся с другими почему-то ничему не учит разумных. Что ж, их выбор пусть сами за него и отвечают. Его задача – 5 талантливых ребят, из которых он сейчас состоял. И их внешний круг – 7 девушек. Вырастить их всех и воспитать, дать понять, кто они и что могут, чего способны достичь и чего нет. Поэтому не надо надолго задерживаться в этом плане реальности, но перед тем, как уходить, придется совершить необходимое. Тяжело вздохнув, Радужный свернул пространство, в котором находился Серый, в двухмерную точку и выбросил ее за пределы мироздания. А затем просто выжег все серые нити, пронизывавшие несчастную планету. Больше 100 000 человек по всему населенному материку дико заорали от боли и рассыпались белым пеплом. Выбравший такую мерзость, а стать серым можно только по добровольному выбору, не имеет права на жизнь. Дракон еще раз проверил мир, удовлетворенно кивнул и сформировал нужные воспоминания, чтобы внедрить их в память 5. Им рано пока знать все, слишком молоды и неопытны. Уже собравшись было уйти, Радужный вспомнил об одной мелочи и вызвал основные разумы всех 5 кирхадов. Когда до тех дошло, кто к ним обращается, Эмма Эфир напомнила почтительное восхищение. Сказав все, что хотел, дракон поспешил покинуть уже не выдерживающий его присутствие план бытия. Сама реальность начала нехорошо подрагивать, не предназначена она была выдерживать сущности такого порядка. Санти резко пришел в себя, опустил взгляд на погасшие картаги и отступил на шаг. Остальные тоже зашевелились, пытаясь понять, что же произошло. «Народ, что случилось-то, а?» – растерянно спросил Храд. «Ни гапту вспомнить не могу». «А я кое-что помню», – тихо сказал Лек. «Серого больше нет вообще. Радужный его сжег, как и всех, кто ему служил. Можно возвращаться в Таренхайл, задание наставника мы выполнили». «Мы?» – скептически заломил бровь Финет. «Мы ничего не сделали. Сделал Радужный. Но раньше мы хотя бы помнили, что он делал, а сейчас нет. Так, смутные тени какие-то». «Да и...» — он на мгновение умолк. «Изменилось что-то? Во мне самом изменилось? А что, не знаю, даже не спрашивайте». «Девочки, а вы что-то помните?» — хмуро спросил Санти. «Ничего», — ответил за всех Ле. Остальные подтвердили ее слова кивками. «Получается, Радужный просто сделал все за нас и не объяснил, как?» — вздохнул Эннет. Знаете, есть у меня подозрение, что он не объединение нас, а совершенно отдельная личность. Не знаю, как такое возможно, но другого вывода сделать не могу». «Возможно», — хмуро пробурчал Лек. «Но нам сейчас не до этого. Я вот четко знаю, уверен, что дома большая беда, что там срочно помощь нужна. Понятно, что именно дракон оставил это ощущение. Но что делать? Мы же даже если прямо сейчас уйдем, то будем на Илиане через месяц. Не раньше, слишком далеко забрели». «Я знаю, что делать», — вдруг озарилось пониманием лицо скомороха. «Радужный, конечно, сволочь, но гибели Империи все же не хочет, знает, что она нам важна». «Говори», — подступили к нему все. «Он сделал так, что им корабли однозначно примут наше командование, мало того, открыл им прямой путь к Илиану. Они будут там за несколько мгновений, но с одним условием — мы домой идти не должны». «Почему?» — возмутился орк. «М-корабли созданы цивилизацией, не признававшей агрессии и войн», — ответил вместо побратима Энет. «Да, они смогут поставить защитное поле вокруг планеты, но больше ничего. Стрелять по чужим кораблям не станут ни в коем случае, так они запрограммированы. А значит, нам все равно нужен нормальный флот. Поэтому надо срочно обучаться вероятностной магии и идти к хранилищу завоевателя. М-корабли помогут нашим продержаться какое-то время, ведь чужаки не будут знать, на что те способны». «Не хотелось бы идти на поводу у этого ящера Гмырхова», — скривился Тенувель. «А у нас выбор есть?» — хмыкнул Санти. «Похоже, нет». «То-то же. Тогда отправляем корабли, прощаемся с местными, пусть дальше сами разбираются и к учителю», — резюмировал Лек. Санти вздохнул, понимая, что придется действовать именно таким образом, как бы он сам к этому ни относился, а затем создал портал на поверхность. Подниматься пешком никто не собирался, а помешать было некому, серый мертв, а неизвестная сущность куда-то испарилась. Изнывавший от нетерпения великий магистр слушал поступающие доклады, и чем дальше, тем больше ему становилось не по себе. Что же такого натворили внизу гости, что столько людей умерло? Без всяких внешних причин, просто попадали и рассыпались белым пеплом, причем среди них было множество высокопоставленных дам и господ. Купцы, иерархи, маги, воины, чиновники. Жалеть о них магистр, конечно, не собирался, наоборот, смерть многих его сильно обрадовала, но настороженность вызвала именно легкость случившегося. «Господин!» — подбежал к нему какой-то молодой маг. «Аватары вышли из портала, только...» «Что? Их не трое, а пятеро, и девок вдвое больше стало». «Пятеро?» — удивился магистр. «Остальные двое тоже аватары?» «Да!» — стражника затрясло от ужаса. «Тьмы и ярости!» «Что?» — глава ордена даже покачнулся от такого известия. И сразу же понял, что, невзирая на появление служителя ненавистной силы, не рискнет идти на конфронтацию, поэтому главным становилось проводить опасных гостей побыстрее. Причем любой ценой. Придется отдать им все, что пожелают, лишь бы отстали. Вскоре из храма вышли уже знакомые аватары с ветром мудрости и жизни. Их сопровождали мощный краснокожий орк и высокий носатый парень, при виде которого у магистра едва не подкосились ноги. Тьмой оттого шибало так, что дыхание перехватывало. На женщин глава Ордена Света привычно не обратил внимания и поспешил навстречу, с трудом взяв себя в руки. «Все, нет больше серых ни в вашей стране, ни вообще в мире», — устало сообщил рыжий аватар Света. «Теперь живите как хотите, нам до вас больше никакого дела нет. Единственное, что храмы Света придется построить новые. Нынешние сейчас эвакуируют ваших людей и летят сюда, после чего отправятся в другой мир. Все равно пользоваться ими вы сможете разве что через несколько тысяч лет, не раньше». «Последнее, что хочу сказать. Советую изменить порядки в стране. Если продолжите действовать в том же духе, то обречены. Рано или поздно вас сметут. Меня всегда изумляли люди, не понимающие, что доброта – реальная сила». «Я вас действительно не понимаю», – нахмурился огорченный предстоящей потерей храмов магистр, но протестовать не решился, вспомнив о своих размышлениях. О словах гостя он ни на мгновение не задумался. «Доброта? Какая чушь! Только жестокостью и силой можно чего-то добиться». «Подумайте, почему люди бегут от вас к темным», — продолжил Санти, уже осознавая, что мечет бисер перед свиньями, но считая себя обязанным сказать все, что должен. «Может, стоит сделать так, чтобы им не хотелось бежать? Сделать так, чтобы в вашей стране жили без голода и постоянного насилия? Чтобы условия жизни в Расселтае не были невыносимыми? Тогда у вас появится шанс. Выбирать вам. Впрочем, не мое дело. В конце концов, что вы выберете? Создатель спросит с вас. И избежать ответственности не выйдет, на том суде не имеют значения власть, богатство и влияние, и никакие адвокаты не помогут». К сожалению, магистр пропустил сказанное мимо ушей, это скоморох видел по выражению его лица и безразличным глазам. «Ну что ж, каждый выбирает сам, что, как и когда ему делать. Вот только когда приходится время отвечать за свои поступки, большинство считает себя невиновным и даже правым, вопя в небо за что? А вот за то, что не пожелали хоть немного подумать и изменить себя. И никакие оправдания не спасут от гнева Создателя. За все придется ответить от и до, полностью. Сразу после выхода из портала Лекс и Санти связались с основными разумами Кирхадов по оставленному радужным каналу, убедились, что те приняли Лианцев своими капитанами, после чего попросили срочно прибыть, подготовившись к переходу в родную систему. Для этого требовалось сначала дать всем им доступ к первозданным силам. Помимо того, было еще некоторое количество кораблей поменьше, но с ними разумы разберутся сами, перебросив нужное количество энергии. Небо над храмом внезапно на мгновение потемнело, а затем в воздухе медленно проявились кирхады. Они переливались всеми цветами радуги, их покрывал полупрозрачный туман, из-за чего очертания кораблей смазывались и текли, как вода в горном ручейке. Казалось, над запрокинувшими головы в изумлении местными и безучастными лианцами зависло нечто, не имеющее застывшей формы, все время меняющееся, ни на что знакомое и не похожее. Санти понятия не имел, какой поднялся переполох, когда, получившие его приказание кирхады, внезапно вышвырнули на улицу всех находившихся внутри людей вместе со всем их скарбом. Причем крайне аккуратно, никто даже не ушибся. Однако прокатившийся по городам Расселтая ужас из-за случившегося был огромен, а после того, как бывшие храмы света изменили форму, нарастили башни и в потоках сияния медленно взлетели в небо, вообще приобрел масштабы паники. «Основной разум, ты меня слышишь?» — громко спросил Санти, совершенно не интересуясь тем, что рядом стоит магистр. Этот человек больше не имел значения, а вреда принести был попросту не способен. «Слышу, носитель света!» — отозвался жутковато звучащий гулкий голос. «Ты получил распоряжение Радужного?» «Да, получил. Мы переходим под ваше командование». «Хорошо», — кивнул Скоморох. «Перемещайся по полученным координатам на орбиту Элиана. Если потребуется, защитите планету от нападения. Делегирую право командования кирхадами рыцарям престола Элианской империи, Эльдарам. Они достаточно сильные маги для этого. Параметры ауры Эльдара передаю ментальным образом. Капитаны назначаются приказом регента, высокого лорда Дая Аренвата и утверждаются горными мастерами Ланигом Арвартоном и Элоизом Аркерталом. Члены экипажа набираются капитанами. Это все касается также малых кораблей. Сколько их, кстати?» 12, отозвался основной разум. «Управляются удаленно мною и моими собратьями. Наших вычислительных возможностей на это хватает. Приказы понятны, готовы отправиться по указанным координатам. Прошу носителей сил открыть каналы питания напрямую к своим силам и сделать их независимыми, иначе мы не сможем действовать на Илиане и сразу по прибытии впадем в спячку». «Достаточно моих сил?» «Нет, желательно, чтобы кирхады принадлежали разным силам. Тогда мы сможем действовать более активно. Пропускная сила энерговода будет выше». «Сейчас сделаем», — кивнул Санти. «Сразу после создания каналов отправляйтесь на Илиан». Как создавать независимый от себя самого канал, ведущий к силе, носителем которой являлся Скоморох, откуда-то знал. Вероятнее всего, опять Радужный, чтобы ему провалиться, позаботился. Не нравилось Санти действовать по чужим планам, но сейчас ничего поделать он не мог. Однако сделать зарубку в памяти, что когда-нибудь добьется того, чтобы такое стало возможным. Рыжему очень не нравилось, когда его вынуждали делать что-либо, чего он до конца не понимал. Передав побратимам технологии открытия канала, Санти переместился на Кирхат, где уже бывал, оставив другие Леку, Храту, Энету и Тинвиэлю. Оказавшись в командной рубке, он быстро создал необходимые плетения и активировал их. А затем, в честь силы, которой принадлежал, назвал Кирхат светом. Остальные М-корабли, соответственно, получили имена Тьма, Ярость, Мудрость и Жизнь. Говорить с магистром снова илианцы не посчитали нужным. И как только кирхады окутались сиянием и с легким свистом скрылись в безоблачном небе, открыли большой портал и переместились в Таринхайл, к учителю. Заметив требовательный и внимательный взгляд Лича, сидевшего в кресле с книгой в руках, Санти осознал, что лучше ничего не скрывать, и, тяжело вздохнув, приступил к рассказу. Задание не выполнили, серых в этом мире больше не осталось, а значит, вскоре учитель начнет обучать илианцев вероятностной магии. Сколько времени на это уйдет? Скоморох не знал, но очень надеялся, что не годы. Им ведь предстояло найти флот Урукхаев, а это вряд ли будет легко и быстро. Но одновременно он был полностью уверен, что теперь они справятся со всем, какое бы испытание ни подбросила судьба. На чем зиждилась эта уверенность, Скоморох понятия не имел, но она наличествовала, а значит, вперед. Санти скупо улыбнулся и шагнул навстречу учителю.